Я с отчаянием задергала ручку, надеясь, что она поддастся моим стараниям. «Седрик! Янор!» Однако по непонятной причине дверь не поддавалась, словно была запертой. «Что за ерунда?» «Седрик!» Взвыла я в полный голос от отчаяния, осознав, что сбылись мои наихудшие кошмары, и я оказалась в полном одиночестве. Это в доме кишмя кишащим призраками. «Спасите меня!» За дверью стояла настолько полная тишина, что меня пробил холодный пот. «О небо! Неужели моих товарищей сожрали привидения? Иначе как объяснить, что они бросили меня на произвол судьбы? Седрик не мог не услышать, как захлопнулась дверь. Или он предпочел спасать Дейлу вместо меня?» От последней мысли мне стало еще хуже. «Нет, невозможно. Но тогда почему я не слышу его взволнованного голоса и не чувствую, как дверь пытаются открыть? Янору удалось бы выбить ее с одного удара. Помогите!» – обреченно застонала я. Тут спину обжег злой, горящий ненавистью взгляд. В комнате ощутимо потемнело, как бывает перед грозой. Я чуть скосила глаза и с ужасом увидела, как на пол рядом со мной упала чья-то тень. Низ живота скрутила боль ужаса. «Пожалуйста, не надо!» – прошептала я, обреченно наблюдая, как тень медленно увеличивается в размерах. Видимо, призрак, находящийся в комнате, неспешно приближался ко мне, растягивая удовольствие. И вдруг на мое плечо тяжело опустилась чья-то рука. Я взвизгнула не от боли, а от страха, чуть повернула голову и захлебнулась в вопле немого ужаса, поскольку увидела костлявую длань самого настоящего скелета и постыдно рухнула в обморок, спасаясь от дальнейшего представления, устроенного для меня привидением. Увы, мне не дали насладиться покоем. Буквально сразу же благословенное темное забытье сменилось ярким светом, и я с отчаянным криком рухнула с высоты. Мне повезло, я упала на мягкую кровать. И не повезло одновременно, поскольку в данный момент на ней находился Себастьян с некой девицей. Естественно, оба полностью обнаженные. «Мамочки!» – вскрикнула я, угодив боком прямо на чью-то очень острую коленку. «Мамочки!» – вторила мне девица отчаянным визгом, слетев с кровати и путаясь в покрывале. «Демоны!» – решил быть более оригинальным Себастьян. Он, ни капли не стесняясь своей наготы, тоже поспешил вскочить и принять боевую стойку, воинственно выставив вперед кулаки. Я почувствовала, что густо краснею, поскольку никогда прежде не видела голого мужчину в такой близости. Взгляд, помимо моей воли, приковался к тому, что находилось пониже пояса у моего начальника. Нет, я была в курсе, что детей не находят в капусте и их не приносят драконы. Я прекрасно знала, как именно они появляются на свет. Но я никогда не представляла, что главный мужской орган должен выглядеть именно так. В книгах его рисовали обычно намного меньше, а тут... И я нахмурилась, пытаясь понять, как такое может доставлять неземное удовольствие, о котором писалось во всех прочитанных мною любовных романах. Если честно, более всего это было похоже на некое орудие пыток. «Трикс!» В следующий миг сплюнул на пол Себастьян, торопливо потушив зловещего вида сиреневые огни на своих пальцах. «Всех отродья Альтиса тебе в кошмары! Неужели мои сотрудники обнаглели до такой степени, что спят уже и днем?» Незнакомка, осознав, что мы знакомы, зло фыркнула, тряхнула рассыпавшейся по спине пышной гривой золотистых волос и гордо прошествовала к выходу, на ходу обронив что-то весьма нелицеприятное Себастьяну. «По-моему, крайне нелестно отозвалась о всяких девицах, которые в своем желании забраться в чью-то теплую кровать без малейшего стеснения валятся на голову своей жертве. Правда, высказано все это было намного более кратко и эмоционально». «Я не сплю», – Жалобно проблеяла я, изо всех сил пытаясь смотреть куда-нибудь в другую сторону, но неизменно возвращаясь взглядом к обнаженному торсу Себастьяна. Я упала в обморок от страха. На этом месте мой голос постыдно дрогнул, и я едва не завыла от горя и отчаяния. Как не стыдно было признавать, но я с куда большим удовольствием осталась бы в спальне Себастьяна, выслушивая его бесконечные сомнительные остроты и отбиваясь от домогательств, чем вернулась бы в тот проклятый дом. Особенно если учесть, что там до меня как раз добрался какой-то скелет. «Так», – мгновенно успокоился Себастьян, сел на краешек кровати и рявкнул. «Рассказывай». Его светлые глаза в этот момент так страшно сверкнули, что я не осмелилась спорить. Таратуря и глотая окончание слов, я быстро выложила ему, каким именно образом осталась одна в комнате. При этом меня трясла мелкая противная дрожь. Да, сейчас я была здесь, но мое тело оставалось там. Кто знает, что злобный призрак с ним в данный момент делает? «Ну, Янур!» – пробормотал себе под нос Себастьян. «Голову тебе оторву, когда вы вернетесь. Тебе и этому хлыщу Цедрику!» «Они не виноваты!» Я всхлипнула и судорожно вцепилась в край одеяла. «И вообще, я теперь знаю, как буду вас называть. Яном!» Понятия не имею, почему я это брякнула, вспомнив, как именно называла Себастьяна его невеста. Наверное, хотела, чтобы он разозлился и вытащил меня из того дома. Уверена, что при особом желании у него хватило бы на это сил. Вызвал ведь он некогда самого бога мертвых. А, скорее всего, просто пыталась отомстить ему за ссору с Седриком. Более чем уверена, что в этом его вина чуть ли не определяющая. Седрику сказал одно, мне другое, и вот закономерный итог. И тут же поняла, что сглупила. Нет, Себастьян, вне всякого сомнения, разозлился. Его светлые глаза буквально заледенели изнутри, и на какой-то краткий миг я даже порадовалась, что мое тело все-таки осталось в доме с привидениями. Подумаешь, какой-то призрак до меня добрался. Сдается, разгневанный Себастьян любому неупокоенному духу даст 100 очков форы. «Так», – еще раз произнес он, и теперь ради разнообразия меня заколотило крупной дрожью от его тона. «Сьерра Беатрикс Ильен, кажется, в ближайшем будущем вас ждет весьма непростой разговор». «Сначала мне надо остаться в живых», – буркнула я, с радостью чувствуя, как мир вокруг начал привычно дрожать в зыбкой дымке переноса. «Учти, если ты погибнешь там, то я жестоко расправлюсь со всей твоей компанией», – предупредил меня Себастьян, и почему-то я была уверена, что он не шутит. «Кстати, и сама не надейся скрыться от меня в мире мертвых. Найду и накажу так, что даже Альтис назовет это неслыханным». «Призраки не умеют чувствовать боли», – неуверенно возразила я, уже балансируя на грани перехода. «Пожалуйста, возвращайся живой». Вместо новой угрозы вдруг услышала я и удивилась, насколько жалобно это прозвучало из уст грозного Себастьяна. А в следующую секунду меня кинуло за десятки миль от уютной безопасной спальни моего начальника, и я открыла глаза, готовая увидеть самый жуткий свой кошмар.